Кран Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 9, текст 52. Никто так и не пишет. Бесполезно говорить. Мужчинам. Потому что мужчины более эгоистичные, более самодовольные и гордые. Женщинам один раз скажешь, они делают, а мужчины процентами. Поэтому в Кали-Югу, говорится, женщины, у них лучшая карма, чем у мужчин. Во всем. Мужчины тупые и горды очень сильно. Шудры потому что. А женщины не относятся ни к шудрам, ни к кому. Просто женщины – это женщины. А мужчины – шудры. Это большая разница. Женщина всегда женщина. А мужчина не всегда шудра. Но в Кали-Югу он шудра. Тупой, самодовольный, гордый и упрямый. В свое время этот Дадхьянча, известный также под именем Дадхичи, в совершенстве постиг духовную науку и затем передал ее Ашвини-кумарам. Воспользовавшись головой коня, Дадхьянча поведал им мантры, которые после этого стали называться Ашвашира. Обретя духовное знание, заключенное в этих мантрах, Ашвини-кумары уже при жизни стали освобожденными душами, дживан-муктами. Комментарий во Божественной милости Шри Шримад Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Многие ачарьи приводят в своих комментариях такую историю. Великий святой Дадхичи в совершенстве владел искусством проведения кармических ритуалов, а также имел глубокие духовные познания. Зная об этом, Ашвини-кумары однажды обратились к нему с просьбой посвятить их в духовную науку, брахма-видью. Дадхичи ему не ответил: «Сейчас я готовлюсь к кармическим жертвоприношениям, приходите позже». Когда Ашвини-кумары ушли, и к Дадхичи явился царь небес Индра и сказал: «Умуни, Ашвини-кумары всего лишь лекари, прошу, не давай им духовное знание. Если же ты ослушаешься меня, я отрублю тебе голову». Сделав такое предостережение, Индра вернулся в свою райскую обитель. Ашвини-кумары, проведав о намерениях Индры, вернулись и снова попросили Дадхичи даровать им брахма-видью. Когда же великий святой сообщил им об угрозе царя небес, Ашвини-кумары ответили: «Позволь нам первым отсечь тебе голову и на ее место водрузить голову коня. Через конскую голову ты и сообщишь нам брахма-видью. А когда Индра вернется и обезглавит тебя, мы вернем на место твою собственную голову и щедро тебя вознаградим». Поскольку Дадхичи уже пообещал Ашвини-кумарам посвятить их в брахма-видью, ему не оставалось ничего иного, как принять их предложение. С тех пор брахма-видья, поведанная мудрецом Дадхичи, стала называться Ашваширой, изошедшей из пасти коня. В свое время этот Дадхьянчи, известный как под именем Дадхичи, в совершенстве постиг духовную науку и затем передал ее Ашвини-кумарам, воспользовавшись головой коня. Дадхьянча поведал им мантры, которые после этого стали называться Ашвашира. Обретя духовное знание, заключенное в этих мантрах, Ашвини-кумары уже при жизни стали освобожденными душами, дживан-муктами. Итак, Бхакти-расамрита Сингху, Рупа Госвами, описывает стремление, мы так продолжим это, о квалификации, об адхикаре. Рупа Госвами описывает три вида счастья, которые мотивируются разными уровнями преданных. Первый уровень счастья называется счастье от материальных чувственных наслаждений. Это самый низший уровень. Второй уровень называется счастье от слияния с Брахманом. И третий уровень счастья – сознание Кришны. Называется анандамайи. Счастье, которое живое существо испытывает от своих взаимоотношений с Кришной. Итак, когда человек встает на путь преданного служения, в частности, мы видим, как Индра, он преданный. Но от чего испытывает счастье Индра? От материальных чувственных наслаждений. Он также преданный. Он также адхикара. Он осознает, что только Кришна и исполнение указаний Кришны может привести или даровать человеку материальное счастье. Поэтому Индра также стремится постигнуть Кришну. Он даже общается с Кришной. Иногда он видит его лично. Иногда Кришна его обнимает даже. Но почему-то Индра не становится чистым преданным. Очень удивительно. Все думают, если я схватился за стопы, то я стану чистым преданным. Если я кого-то обнял, то я стану чистым преданным. Нет. Чистое преданное служение, говорится, даруется очень редко. Очень редко. Поэтому говорится, что человек, устремленный к этим видам счастья низшего порядка, то есть воспринимающий Кришну как источник своего материального чувственного наслаждения, он не хочет получить чистую преданность. Даже общаясь с Господом, даже соприкасаясь с Ним непосредственно физически, так же, как мы видим, конечно, видят духовного учителя, они также соприкасаются с гуру, они приходят на даршины, все остальное. Но о чем они просят, что они желают? Они спрашивают о своих детях, о своих половых взаимоотношениях, жениться, не жениться, разводиться, не разводиться и так далее. Они все время спрашивают, как разбогатеть, как свои таланты великие применить в преданном служении. И всякой ерундой занимаются. Потому что они карми. Несомненно, это преданные уровни карми. Самая низшая ступень преданного служения. Поскольку в их сердце еще сохраняется представление о том, что счастье материально. Это называется рага-клеши. Поскольку они не квалифицированы и не чисты, то, несомненно, они даже не могут. Не могут, даже если очень сильно будут себя убеждать в этом, они не могут устремиться просто к высшему счастью. Также они не могут устремиться к счастью брахмананды, то есть к счастью, которое называется имперсональное освобождение. Они не могут к нему устремиться. Почему? Потому что еще находят радость в чем? В чувственных наслаждениях. Поэтому, говорится, гьяни, они не находят радость в чувственных наслаждениях. Они очень хорошо осознают, что чувственное наслаждение – это ослабление страданий. Они очень хорошо осознают, что чувственные наслаждения всегда заканчиваются чем? Страданиями. Если человек наслаждается, то он будет вынужден заплатить за эти чувственные наслаждения чем? Страданиями. Вот почему говорится, гьяни устремлены к брахмананде. Они не ищут материального счастья, они все-таки стремятся к освобождению. Но преданные первого уровня, они все время наслаждаются своими талантами, когда их прославляют за какой-то талант. Вот ты высоко прыгаешь, ты там поэт великий, ты великий там администратор, ты там великий, так сказать, спортсмен или что-то еще. Ты там хорошую статью написал или очень много книг распространил. Они хотят наслаждаться славой. Они хотят наслаждаться славой. Такое преданное служение называется преданным служением в гуне страсти. Вот почему такой вид преданности называется Каништха Адхикара, поскольку он протекает в гуне невежества и в гуне страсти. Такой человек, если его не прославляют, быстро ощущает усталость. И Бхактивинода Тхакур объясняет, что усталость – признаки корыстных целей. Поэтому они не находят этот путь радостным, когда их не прославляют, когда их не выделяют и так далее. И именно для такой категории преданных устроены фестивали, награждения, все-все-все, прославления, доска почета, всякие там упоминания о них и так далее. Это преданный уровня Каништха Адхикари. Мы можем подумать, да, мы откажемся от почести, от всего. Но если мы от этого откажемся, мы будем испытывать сильную усталость. Более того, каждый найдет в своем сердце отсутствие стимула или отсутствие мотива, который вдохновлял его к действию. Поэтому говорится, что у неофита или у Каништхи ни в коем случае нельзя разбивать мотивировки и нельзя отнимать этих мотивировок. Можно говорить об этом, что это плохо, что это не совсем квалифицировано, но это не означает, что вы не будете его прославлять, не будете подмечать его хорошие качества и так далее. Потому что он хочет служить и вдохновлен служить тогда, когда его замечают. Он хочет справлять дни рождения, чтобы его поздравляли с днями рождения. Когда он болеет, он хочет, чтобы к нему звонили и приходили в гости, преданные именно. И поэтому, когда этого не происходит, он говорит о том, что здесь никому никто не нужен, здесь никто ни о ком не заботится и так далее. То есть полная телесная концепция жизни. Мы можем видеть, Писание именно описывает это настроение неофита, материалиста. Вы не думайте, что это духовная личность. Это материалист полный. Просто он верующим стал. Не преданным, а верующим. Вот почему в Бхагавад-гите Кришна говорит, что тот, кто не научился отказываться от плодов своей деятельности, не способен отличить материалиста от преданного. То есть верующего в Бога от преданного Богу человека. Это две разные категории. И поэтому иногда я тут слышу, один человек правильно все время говорит, верующие себя вели вот так, верующие вели себя... Да, это верующие, это не преданные. Это верующие, которые благодаря преданному служению, формам преданного служения, шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, стали верующими, то есть каништхами. Их очень легко сбить с толку всевозможным счастьем и несчастьем. Если вы не будете к ним ходить в больницу, они расстроятся, они подумают, что это не та религия. Если они хорошо не станут счастливыми в материальном отношении, не удовлетворят свои материальные чувства, они думают, здесь не любят людей, что я здесь делаю и так далее. Здесь не оценивают все мои таланты, теософа, экстрасенса, ну и так далее, и так далее. Рейка, и там, ну кого там еще, Брейка. Здесь не пьют мочу, как я. Вот. Здесь не говорят спасибо природе, спасибо людям, спасибо Порфирию Иванову. Здесь ничего не знают, они все высмеют. Это каништха. Несомненно, это каништха. И это описывается Рупой Госвами. Настроение каништхи. Все его претензиозности к обществу, к окружающим, к авторитетам. И он уверен, что он преданный. Когда каништха поднимается до высокой ступени, то есть очищается, когда он культивирует садхана вайтхи бхакти, то есть соблюдает режим еды, сна, отдыха, работы, он может быстро прогрессировать. Каждый хочет быстро прогрессировать, но не каждый понимает, что нужно кому-то служить, чтобы быстро прогрессировать. И поэтому такие люди, они склонны сами действовать под своим руководством. Они читают книги и говорят, я уже знаю в книгах, как надо действовать. Прабхупада говорит, надо во столько вставать, я встаю без вас, не надо меня трогать. Прабхупада говорит, надо что-то делать для Кришны. Вот сейчас я выберу, что делать для Кришны и начну это делать для Кришны. И так далее. Они не знают, что значит быстро прогрессировать, что значит служить Кришне. И поэтому такой прогресс затягивается на долгие годы. На долгие годы. И они всегда ввергнуты в политику. Они всегда выясняют, кто прав, кто виноват. Они всегда выясняют, кто авторитет, какой преданный лучше, какой хуже. Исключительно на основе своих чувств. Вот этот мне нравится, он никогда не задевает ложное эго. Он чистое сознание Кришны проповедует. А вот этот проповедует очень грязное сознание Кришны. Все время ложное эго задевает. Все время говорит о недостатках. Такие лекции слушать очень тяжело, которые задевают ложное эго. Но если бы вы слышали лекцию хоть одного садху, вы бы вообще не ходили на них. Поэтому Прабхупада говорил, чтобы привлечь людей, нужно всегда очень мягко проповедовать. Очень мягко. Все округлять, обижать. Потому что настоящую проповедь можно устроить только тогда, когда человек продвинут. Только когда человек продвинут, можно говорить так, как есть. Когда он не продвинут, нужно все округлять. Иначе его чувства, его ложное эго будет задето. И он прекратит привлекаться, потому что люди привлекаются цветистым языком вет. Итак, каништхи всегда склонны к тому, что они ищут ту проповедь, ту личность, ищут те виды служения, которые нравятся кому? Им. Не которые необходимы для духовного прогресса, а которые необходимы для удовлетворения их чувств. И когда их чувства удовлетворены какой-то личностью, каким-то авторитетом, какой-то проповедью, каким-то стилем подачи и все остальное, они начинают чувствовать себя счастливыми в сознании Кришны. Но на самом деле это и называется счастье низшего порядка. Когда их чувства удовлетворены, они чувствуют себя счастливыми. Но говорится, высший порядок – это когда удовлетворены чувства Кришны. И тогда мы испытываем счастье. Когда удовлетворены не наши чувства, а когда удовлетворены чувства Кришны, преданный испытывает счастье. Итак, есть разные проявления этих ощущений. И все эти ощущения формируются в уме. Мы ощущаем себя преданными. Где? Как вы думаете, где мы ощущаем себя преданными? Верующими, преданными, любящими, честными или обманщиками? Где мы все это чувствуем? Где мы чувствуем себя в уме? Мы чувствуем себя правильными, кроткими, смиренными, очень хорошими людьми. И в Шримад Бхагаватам описывается, что Кришна наделил каждое живое существо одним самым важным аспектом, который дороже живому существу, чем сама жизнь. Он позволяет живому существу думать о себе так, как оно хочет. Не так, какого оно есть, а думать о себе так, как оно хочет. И это называется иллюзия. Одно принимать за другое. Допустим, я жадный, скверный, гнусный человек. Ну как я буду о себе думать? Что я щедрый, очень высококультурный, образованный, деликатный, очень-очень опытный в жизни. И я вообще, да я вообще такой классный, короче. Что там долго объяснять, какой. В целом, короче, я себя чувствую в целом. Я в целом классный. Вот это и называется иллюзия. Вот почему человек в иллюзии никогда не видит своих недостатков. Он никогда не видит, что на самом деле он из себя представляет. И поэтому тот, кто громит эту иллюзию, кто говорит о нем, что он не такой, кем становится? Врагом. Потому что эта иллюзия удовлетворяет его чувства. Потому что чувствовать – это функция ума. Таким образом, в уме мы все хорошие, все великие, в уме мы все такие продвинутые, в уме и не больше. То есть, говорится, знаете, что такое понятие? Кажется, мне кажется, вот нашему уму кажется, что наша жадность, что уму кажется, что это? Нет, уму кажется, что это практичность. И нерасточительность. Наша жадность, скупость, кажется уму, что это просто хозяйственность. Ум, он, вы не думаете, такой дурак, он вам скажет, твоя жадность, это или там щедрость, это жадность, а жадность, он не такой тупой. Человек сразу, как же так, нет, вроде я жадный. Ум хитрый, он скажет, нет, твоя жадность, это практичность. И Прабхупада говорил, что практичность наш принцип. Поэтому, несомненно, ты великий преданный, а не какой-то жадюга. А в чем же твое величие, что ты строго исполняешь указания принципов религии, о которых говорил Прабхупада? Практичность – наш принцип. И дома у меня есть все книги, а книги – наш фундамент. Итак, у меня есть все книги, а не фундамент. Я очень жадный, в смысле практичный. Это наш принцип. Но я ли не молодец, я ли не удалец? Что же я читаю? Я не читаю Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам. Я читаю всякую остальную муру. Потому что фундамент уже есть. Он стоит дома на полках. И тут еще в храме забиты склады этим фундаментом. И ум, он так ухищряется говорить о том, что мы хорошие люди. И когда кто-то появляется в нашей жизни, который начинает нас вдохновлять, взглянуть на себя глазами знания, а не глазами этой иллюзии, нам так неприятно становится. Мы думаем, он прав, конечно. Ну что-то, елки, так нормально жить было. Как-то так нормальный был, такой парниша был, или такая девушка была нормальная. Ну и что, что у меня было 20 мужиков, ну ерунда какая. Ну и что, что я вот такая... вся такая корыстная такая вся. Ну и что, что я сделала 30 абортов? Ерунда какая. Ну, все, даже и не 30, а всего 20. Что врет? Это даже и не 20, а 2 всего. Всего 2. Раз, 2 и все. Да и как его не сделаешь? Такая же ситуация была. Каладешапатра была. Время, место, обстоятельства. Да, Прабхупада говорил, Каладешапатра, делай аборт. Или да, воровал. Это я не воровал. Просто никто не говорил, чье я взял. Да, а один-то что, он всех обманул. А я же что, я же справедливый, я у него раз и забрал. Ум так все время, ум такой благородный. Ум так преподносит все это. Это все нормально. Это ради Лакшми Нараяна мы работаем в магазинах. С утра до ночи мы ради Лакшми Нараяна, чтобы он был счастлив, мы куем деньги. Мы поделим все между своими семьями. Мы же ради Лакшми Нараяны растим детей, ради Лакшми Нараяны совокупляемся, едим, спим, обороняемся. Мы Кришна-то недосягаемости, но Лакшми Нараяны мы видим каждый день. Ради него мы наделали кучу долгов и теперь не знаем, что делать. То есть все же благодаря ему, благодаря его такой вот проповеди, мы стали отвратительными людьми. Мы же в него нашли прибежище. Это же все Лакшми Нараяна. Все ради него только. Итак, люди, ум очень многое что подбрасывает. Когда он не следует чему-то, он начинает обманывать. Как Бхактисиддханта Сарасвати говорит. Когда я забываю о наставлениях своего духовного учителя, я обращаю очень серьезное внимание правильности омовения и аюрведической профилактики. Насморка. Вот сейчас у нас эти ПАМчики есть у всех. И мы думаем, мы такие продвинутые. ПАМ. Мы открыли для себя ЭПАМ. Я этого достойна. ЭПАМ. Так продвинутыми. Потому что ЭПАМ это просто нектар. Итак, люди не могут понять функцию ума. Я говорил уже, припоминая все эти признаки Бхагавад-гиты. Говорится, тот, кто не постиг, что ум чанчала, он не сможет продвинуться. Чанчала, что он изменчив и обманчив. Он все время врет. И все время меняется. Все время меняется. Если вы его не принимаете таким образом, он тут же меняет форму и в другой форме к вам подходит. Которая вам будет очень дорогая и приятна. Ум таков. Поэтому есть такой вид духов, их называют пхутаганы. Они могут принимать любую форму в соответствии с вашими чувствами, чтобы повлиять на вас. Как? Негативно. Они считывают всю информацию, к какой форме вы привязаны. Представим, что вы смотрите на портрет какой-то. Самого Христа никто не видел. Ну, из вот нынешних людей. Представим, что вы видите где-то какую-нибудь классическую картину художника. Там, распятие. Вы смотрите. И у вас рождается представление. Вот это и есть Христос. Вот так вот он выглядел. Судя по карме, он очень красивая личность. У него должны быть не менее голубые глаза. Очень точеный нос. И так далее, и так далее. Вот как, допустим, в азиатских странах Будда всегда азиат. Всегда азиат. Хотя в сутрах буддийских описывается, что у него было очень тонкое лицо, тонкий нос, красивый нос, большие огромные глаза. То есть он не был азиатом, вообще близко. Но зайдите в любой датсан, он там обязательно азиат. Вот точно так же у них христиане. Они думают, ну вот он такой вот по нашим представлениям. Вот такой. Допустим, где-то на Таймыре он чуть-чуть такой с раскосинкой. Да. Итак, у разных людей разные представления, очень странные представления обо всем. Так ум устроен. И эти бхутаганы, они считывают эту информацию и приходят к вам в том облике, в котором вы их примете. Потому что люди в гуне страсти судят о продвинутости. Почему? По качествам или по форме? По форме. Как вы думаете, сострадание и жалость – это форма или внутреннее содержание? Кришна назвал, как в твое сердце пробралась эта скверна, вырви из сердца эту недостойную жалость. Почему же Кришна вдохновляет Арджуну на сострадание, а сам говорит, вырви из сердца эту недостойную жалость. Значит, между жалостью и состраданием есть огромная разница. И тот, кто не постиг внутреннего содержания, не способен понять, где я жалею, а где я сострадаю. А? И он всегда будет жалость принимать за что? За сострадание. И будет считать себя, что он очень милосердный. Вот точно так же эти путаганы, они приходят к людям в тех формах и говорят им о сострадании. То есть они называют слово сострадание, но внутренне они призывают к чему? К жалости. То есть жалость, которая унижает душу, жалость, которая является невежеством и ничего не дает человеку. Эти путаганы исполняют роли. Какие? Они должны вводить в иллюзию. Поскольку все пхуты, пхутаганы, пишачи, там всякие асуры и все остальное, все они слуги Господа Шивы. Господа Шивы, то есть повелителя ложного эго. И ложное эго трансформируется в материальный ум. Таким образом, они проверяют нас на гуны материальной природы и на нашу чистоту. Это их функция. Они не знают, что они это делают, но они исполняют этот приказ. Об этом знает только Господь Шива. Что все, что делают его слуги, они делают только для одной цели, чтобы ему доложить, что этот человек на это не отреагировал. Мы его так убеждали в этом, а он не отреагировал. Вот как ямадуты Ямадуты пришли к Ямараджу и сказали: елки, мы там пытались этого Аджамилу забрать, но там появились какие-то другие личности. Аджамила что-то стал кричать очень странно в момент смерти. Сначала звал сына, потом как-то преобразился очень странно. Потом появились какие-то сияющие личности и стали с нами спорить по поводу представлений закона кармы, по поводу времени, по поводу греха и праведности. И они полностью взбудоражили наш ум, мы ничего понять не можем. Мы всегда четко исполняли твои указания. В чем проблема? Почему это не работает? Вот так путаганы сбивают с толку глупцов и оказывают этим служение. Не знают, это называется агьята сукрити. Они даже не осознают, что они служат таким образом, останавливая живое существо и не позволяя ему продвинуться на более высокий уровень. Хотите продвинуться на высокий уровень, должны отбросить это. Хотите еще, а это отбросить. Итак, чтобы перейти на другую ступень, нужно что-то оставить. Оставить что? Свои собственные представления эгоистические. Итак, несерьезно принимать все, что происходит в нашем уме. Несерьезно. Наш ум рисует очень много разных картин, много разных ощущений. Все видят как мантру. Каждый хочет читать мантру, чтобы что-то ощущать. Прилив сил, ощущать энергии, чакры погнулись, и теперь их надо выправлять, так сказать. У всех. Да? Вы послушайте этих людей. Это полная глупость. Все, что они говорят, можете отвергнуть. Бхакти-йога к этому не предназначена для этого. Бхакти-йога предназначена для развития сознания, для очищения как раз наоборот от этих представлений. От всех этих чакр, макр. Говорится, бхакти-йога предназначена, чтобы человек не гнался за этим счастьем. И Рупа Госвами говорит, ситхи относятся к самому низшему проявлению счастья. Ситхи. То есть экстрасенсы и карми – это одно и то же. Возьмите нектар преданности, и вы увидите в первых главах, где объясняются, кто такие ситхи, то есть экстрасенсы. И к какой категории они относятся? Каништхи, матхьямы или утамы. То есть каков уровень их квалификации. И все великие йоги-мистики, которые достигли самых великих совершенств и этим пытались наслаждаться, счастье испытывали, несомненно, там описывает Рупа Госвами, относятся к категории низшего преданного служения. То есть, они все стремились к наслаждению чувств. К наслаждению своих чувств. Вот почему говорится, что общаться с разными сенсориками, это одно и то же, что общаться с каништхой. С каништхой от хикари. Такое общение, оно не дает большого прогресса. Каништха, это тот, кого очень легко переубедить. И мы видим, люди ходят сюда, потом они встречаются с каким-то другим человеком, который против преданного служения, они получают общение, и у них поселяются сомнения. Если сомнения поселились у вас от общения с какой-то великой личностью, продвинутым человеком, ученым или кем-то, любой другой религиозной системой, если он разбил, и у вас какие-то проблемы начались, знаете, 100% вы каништха. Как бы вы ни выглядели здесь, в шафране, там, с большой шикой до пояса или с чем-то, что вы не спите, не едите там мясо, вас легко переубедить. Очень легко разбить этих людей. Очень легко. Это каништхи. Их вера колеблется. Постоянно колеблется. Вот почему они склонны говорить о том, что теперь делать. Когда они попадают в критическую ситуацию, бытовуху, обычную бытовуху. То есть, о чем я вчера рассказывал. Ручей. Они не могут его переплыть. Они собираются переплыть океан страданий. Не находя в себе силы переплыть ручей. Ручей семейной жизни. Невозможно перепрыгнуть через колодец. Они не могут переплыть через это. Через болезнь какую-то. Не могут. Через счастье и несчастье преодолеть. Это увлекает их. Их увлекают чувственные наслаждения из преданного служения. И также их увлекают страдания. И поэтому Прабхупада говорит. Именно эти преданные, в Бхагавадгите он говорит. Именно преданные вот этого низшего уровня, именно они думают, когда они видят крушение своих собственных планов в духовной жизни, своих планов, своих представлений, они начинают думать, что я здесь делаю. Что я здесь делаю? Здесь не любят людей. Здесь никто ни о ком не беспокоится и не заботится. Это типичные фразы пракрита-бхакты. То есть, человека, который пытается культивировать формы преданного служения, но даже абсолютно не понимает, что такое преданность. И, несомненно, он пытается использовать все формы преданного служения для низшего счастья. Для какого? Материального. Это называется рага-клеша. И человек руководствуется в своей жизни именно этим. Поэтому он все время думает о долгах своего сына, о здоровье своей дочери, о том, о сём. И религия помогает ему что делать? Есть такое понятие аутотренинг. Знаете, что такое аутотренинг? Сознание Кришны становится таким отдушиной в борьбе за существование, за свои чувственные привязанности и так далее. И поэтому религия очень нужна. Поэтому, говорится, у таких обусловленных живых существ есть четыре потребности. В религии, в деньгах, в чувственных наслаждениях. И иногда они стремятся к чему? Освободиться от страданий. Вот когда они стремятся освободиться от страданий, две тоже категории. Страдальцы, это означает, у них плохая карма, и они также иногда встают на путь трансцендентального знания, потому что у них плохая карма, и они приходят к выводу, что этот мир не предназначен для наслаждения. Представьте, вы видите человека, у него отрезаны руки, ноги, он лежит на помойке, у него нету отца, матери и все. Вы если к нему подходите и говорите, ты веришь, что этот мир не предназначен для наслаждения? Он, естественно, говорит, да, пой Харе Кришна, и ты освободишься, он будет петь Харе Кришна. Но если вы увидите очень богатого, состоятельного человека, который сидит, у него сотни женщин красивых, у него очень много денег, он имеет положение, уважение, вы скажете, ты чувствуешь, что этот мир не предназначен для наслаждения? Он скажет, что такое, тебе пора, по-моему, Харе Кришна самому петь. И вы будете петь еще лучше. Он нет. Таким образом, надо различать внутри себя, почему вы считаете, что этот мир не предназначен для наслаждения? И Прабхупада говорит, богатый человек, который предался Кришне, в сотни раз продвинутый того, кого вынудили предаться, страдания и нужда. Потому что такой человек не из-за нужды и страданий предался. В нем проявляется разум. Это совершенно разные люди. Поэтому, говорится, эти страдальцы, это не то. Поэтому Кришна говорит, чатур витхаба джан димам. Страдальцы самые низшие, а самые высшие кто? Ганича паратар шабха, занятые поисками истины. Вы посмотрите на нас, ни рожи, ни кожи, ни денег, ни положения, ничего. И мы-то, конечно, мы будем орать, этот мир не предназначен для наслаждения. Но из чьих уст это? Когда Арджуна кричал, или Юдхиштхира, великие цари кричали, что этот мир не предназначен для наслаждения. Когда великие ситхи кричали, этот мир не для наслаждения, ситхи, тьфу, ерунда. Никто не должен заниматься этими ситхами. Тогда мы можем поверить, что эти люди разумны. Вот почему шастры говорят о великих личностях. Шастры не цитируют нас. Пришел один без рук, без ног, без ушей, без глаза, так сказать, с одной ноздрёй. Папы нет, мама алкоголик, так сказать. Он даун. И пришел к нему Нарада и сказал, ты веришь, что этот мир не для наслаждения? И он сказал, да, да. И поэтому его внесли в Бхагаватам. Нет. Поэтому видим, царь Прачина Бархишата сидит. Царь, красивый, куча женщин, все, богатство, ситхи, 8 совершенств мистических. Царь сидит. Царь при посвящении наделялся 8 мистическими совершенствами. Меньше меньшего, летать там, ну скакать, короче говоря, все, что хочешь. Царь еще, самый главный, все. Все его любят, все, жена, дети. Это не такой, как мы там, прораб или кто-то там еще там. Шофер, так и старшие колонны автомеханической. И он видит, что этот мир не предназначен для наслаждения. У него вот такие плечи, вот такие бицепсы. Он как только выйдет, все женщины. О, Ваня, навеки ваш. Ну, нас посмотришь, елки, закопать хочется сразу. Дать денег на поминки. И мы в таком состоянии. И, конечно, мир не предназначен для наслаждения. Это разная реализация. И именно в «Нектаре преданности» об этом описывает Рупа Госвами. И поэтому Госвами ставится в пример. Они были несметно богаты. Они были все гениями. Они могли, услышав раз, навсегда запоминать. Они способны были, работая и занимая самые высокие посты в правительстве, самого мощнейшего государства, они смогли, благодаря, в свободное от служения время, проанализировать все ведические писания. Говорится, у них было столько золота, что даже сам их авторитет, Он все время думал, откуда у них столько денег? Но они не воровали, это он столько им платил. Потому что каждый раз, когда они что-то делали для него, он в этом состоянии был такой благодарности, что даже и не считал, сколько давал им. А потом, когда благодарность немножко уходила, он говорит, елки, кто вам дал это все? И они говорили, вы, ваше величество, о щедрейший. Они были несметно богаты. Каждый из них обладал Рупу Госвами, Санатну Госвами, Гопал Бату Госвами, Ракхуната Даса Госвами. Все они обладали ситхами, Дживу Госвами. Они обладали ситхами. И они говорят, этот мир не предназначен для наслаждения. Причиной всех страданий является ложное эго. Вот почему не мы туда вошли, не какие-то там всякие эти оборванные какие-то там раз. Нет. Арджуна, Накула, Сахадева, Юдхиштхира, Бхима. Говорят, этот мир не предназначен для наслаждения. Великие мудрецы, цари, мудрецы Кардама, который хлопнул и появился дворец, 100 000 служанок, бассейны, вода. И он летал еще. У него была самая красивая жена в мире, а его сын был бог. И Кардаму спросили, этот мир для наслаждения? Он сказал, что ты? Такая майя здесь. Вот кого мы слушаем. Спросите у богатого человека. Если вы видите богатого человека, и он говорит, этот мир не для наслаждения, если он задумывается. Если человек достиг власти, положения, славы, и он говорит, все равно этот мир не предназначен для наслаждения, я ищу боли. Вот разум. Вот где разум. Рождение, старость, болезни и смерть. И так говорится, проявление разумности начинается со второго уровня счастья, когда человек стремится к освобождению. И ни от чего, ни от нищеты, а от круговорота рождения и смерти. Вот почему говорится, это только называется знанием. Потому что когда он стремится к чему-то из-за того, что у него нет ничего, когда он это получит, он прекратит к этому стремиться. И Прабхупада говорит, эти все крикуны за освобождение, поскольку они находятся на самой низшей платформе сознания, когда они придут в этот процесс, поскольку процесс очень могущественный, то он быстро удовлетворит их потребности, которые побудили их предаваться. И как только это удовлетворится, они сразу перестанут что делать? Культивировать преданность и превратятся, как ты говоришь, в кого? Верующих, конечно, они веруют, веруют. До уровня кантимал, одного прихода в воскресенье, так поболтать, так сказать, и так далее, смыть грязь, накопившуюся за 6 дней в неделю. И они будут кричать, вся слава Харинама Санкиртани, так сказать, Шри Чайтанья Махапрабху, очищающее сердце, которое сквернилось за всю неделю. Да, они становятся перехожанами, это мирская религиозность. И Кришна говорит, яда-яда, хитхармасья, гланир бавати, барата, абхюттанам адхармасья, тадатманам сриджамья. Ага. Когда религия приходит в упадок, тогда воцаряется безбожье. И тогда я сам не схожу, о потомок Бхараты. И так тогда начинают звучать Бхагавадгиты и громить этих всех верующих таких. И они начинают визжать. Они кричат, как же мы же Кришну верим, нас миллионы. Миллионы. Фарисеи, книжники, снобы, притворщики. Вот кто такие. Против кого боролся Христос, против кого боролся Бхактисиддханта Сарасвати, против кого боролись все эти великие личности. Против упадка религии. Были храмы, были писания, но люди просто были материалистами. Они просто хотели успеха в своих мирских делах. И здесь приводится пример, который указывает на Индру даже. Индру, царя небес. Царя небес. Да кто же такой царь небес? Индра. Он царь небес. Он царь всех полубогов. Царь. Он не бог богов, он царь богов. И поэтому есть религии, которые прославляют Индру. Разными именами. Абсолютно разными. Дождь-бог. Кто слышал в русской древней письменности или фольклоре русском? Дождь-бог. Слышали, да, дождь-бог? Как вы думаете, кто это? Это Индра. Это Индра, а они его называют Верховным. Поэтому даже первые мантры Ригведы начинаются в первую очередь с прославления кого? Индры. Индры – царя небес. Такова иерархия. Агни не является царем небес. Ваю, Чандра. Кто царь небес? Индра. Даже Сурья не является царем небес. Солнце, которое представляет. И таким образом Индра представляет административное положение. Но не какое? Духовное. Но не духовное. Он администратор. Очень хороший администратор. Но он не духовный авторитет. В чем-то он авторитет в духовной жизни, в чем-то нет. Почему? Он может привлечь людей к Кришне, все остальное. Но дать им чистую преданность он не может. Почему? Потому что он сам им не является. Вот почему Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает, что дать Кришну может только кто? Кришна сей томар, Кришна тите паро. Что это такое? Кришна сей томар, Кришна тите паро. Только Вайшнава. Эй, Вайшнава Тхакура, Кришна сей томар, Кришна тите паро. Только Вайшнав, который Тхакур. Кто такой Тхакур? Воин. Только Вайшнав, воин, имеет Кришну. Кришна сей томар, Кришна тите паро. Только Вайшнав, воин, имеет Кришну. И только он может дать Кришну, больше никто. Поэтому мы говорим, Харидас Тхакур, Вишванатха Чакраварти Тхакур, Харида, там кто там у нас, Баладева Видябушина Тхакур, они все Тхакуры, Тхакуры, Тхакуры, Тхакуры. И вообще Тхакур, Курукшетра. Это Тхакуры. Войны, духовные войны. Те, кто занят распространением милости Господа. Это называется проповедь, наша миссия. Это войны. Они не думают, что там с ними произойдет, кто там за ними шпионит, что им там... Они очень смело действуют, решительно действуют. И Прабхупада описывает своего духовного учителя Бхактисиддхи Сарасвати, что я следую его примеру, я не подражаю ему, я следую его примеру. Он не боялся ничего, потому что Кришна защищал его. Чем же защищал его Кришна? Знанием. Кришна является самим знанием. Одно из качеств Кришны – это чит. Одно из качеств Кришны и преданного, что он счастлив в этой деятельности, потому что это ананда. И он никогда не погибнет, потому что там есть аспект сад. Сад, чит, ананда. И поскольку, говорится, Кришна, он виграха, виграха, то есть он личность, он сохраняет все признаки личности, всегда остается личностью, то и преданный, он великая личность. Итак, понять это может только тот, кто успешен в послушании того, кто опытен в преданном служении. Поэтому вы не думайте, что вы сказали здесь, кукарекнули какую-то новую фразу, что здесь не любят людей и не заботятся о них, или что-то еще, о какой-то мирской дружбе или мирской любви. Не думайте, что вы кукарекнули что-то новое. Поэтому Прабхупада говорит, как только человек открывает рот, как вам становится ясно, кто перед вами, Канишха, Матхьяма или Утама. Как только человек начинает говорить о своих проблемах, вы сразу понимаете уровень, что перед вами обычный материалист, верующий. Вот почему говорится, никто не может отличить кармическую деятельность от преданного служения. Все эти люди действуют ради плодов. И когда плоды придут, они никому их не отдадут, они будут ими наслаждаться. И мы видим, существует очень много таких авторитетов. Даже духовные учителя становятся иногда жертвами этого. Приходят плоды, и они не могут отказаться. Не могут отказаться от плодов этой деятельности. Приходит слава, богатство, успех, положение. И человек тогда сражается за все это, как Индра. Он использует всех авторитетов только для одной цели. Как сохранить свое богатство, свою славу, свою власть. Он не может отречься. Почему? Нет знания. Какого знания? Трансцендентального знания. Нету Ом Тат Сат. Есть только дай, дай, дай. Дай. есть «хочу наслаждаться» и «хочу стать господином», «хочу стать царем». Итак, все это называется преданность уровня неофита, каништха. Следующий уровень описывается как мадхьям, но мы не будем его пока трогать, пока досконально, более-менее правильно не поймем, в каком мы состоянии. Потому что Прабхупада говорит, человек склонен отождествлять себя не со своим уровнем. Поэтому, когда он слышит какие-то очень хорошие вещи о преданных, он тут же начинает отождествлять себя с хорошими вещами. Но когда он слышит что-то плохое, это становится неприятным, и он, как правило, думает, что это вот как раз про этого человека говорят об этом. А другая есть категория преданных, которая думает, это он оскорбляет меня. Вот нафиг я ему сказал на даршане об этом. Теперь вся лекция будет про меня. 10 раз он будет вспоминать это. Итак, люди, это также каништхи. Каништхи от хикари. Поэтому они склонны, твое, мое, наша намахата, ваша намахата, мы с вами не можем общаться и так далее, мы с вами не можем. Они не могут понять, что такое общение. Они не могут понять, что значит общаться. Это давать и брать. Все. Больше нет никакого другого общения. Что значит не могу с вами общаться? Ничего не могу дать и ничего не могу принять. Вот что такое общение. Ничего я не вижу полезного для себя, а вы ничего не видите полезного для себя. Мы не общаемся. Поэтому говорится в этикете, нужно выказывать просто почтение друг другу, но не общаться. Что значит не общаться? Не давать и не принимать. Не общаться. Пусть пройдет время. Потому что, говорится, враждуют только стороны, у которых равное вожделение. Мы отделились, а мы вас будем критиковать за то, что вы отделились. Ну какая тогда разница между мной и вами? Мы-то отделились вас критиковать, а вы остались, чтобы теперь критиковать нас. Так в чем разница-то между теми и другими? Вот почему Кришна говорит, что человек в славе и в бесчестии должен идти этим путем. Это не должно беспокоить наш ум. И такого состояния можно достигнуть только на уровне мадхьямы. Мадхьямы или очень высокого уровня каништхи. Каништхи делятся на разные ступени. И Вишванатха Чакраварти Такур описывает эти ступени бхакти. Он описывает, каковы признаки гуны благости, когда человек прекращает спать во время киртанам, шраванам, смаранам. Говорится, тот, кто не избавился от этих пороков, несомненно, не может просто. Это просто иллюзия, что он в гуне благости. Если человек спит, когда лекцию слушает, когда повторяет джапу, спит, когда думает о чем-то, засыпает. Вот можно видеть в буддийских монастырях 300 человек садятся медитировать, из них 2 не спят. Ну что, у них живот крутит там или что-то еще. Да? Это так же, там свои такие же есть каништхи. 300 человек сидят. Все. Это более продвинутый, потому что он, по крайней мере, позу даже не меняет. Схрапнул. А что-то горло болит. Пранаяма не пошла. А неопытные, они все время падают. Потому что они корпусом не умеют владеть еще, что можно спать и сохранять позу. Они все время... смеются, так говорят, медитация дрыгания называется. Это погружение в медитацию, это выход из медитации. Это погружение в медитацию, это выход из медитации. Они очень медленно погружаются и быстро выходят. Поэтому называют медитация дрыгание. 300 человек, из них 2 не спят только по одной причине. У одного живот крутит, а другой жрать хочет, вообще не может. Все время на время смотрит. Все новички они. Но попробуйте подойти к ним и что-то у них начать спрашивать. Ну, продвинутые них вообще никого нету там. Все эти старые монахи, они все, они неофиты полные. Они сразу. А эти молодые все гостей встречают. Искусство встречать гостей, искусство обирать гостей, искусство, так сказать, вводить в заблуждение гостей, искусство переманивать на свою сторону, решать свои корыстные планы. Вот у них все это искусство просто в полной мере развито. Потому что они выспались во время медитации. Потом есть другие, это уже более продвинутые. Они спят с открытыми глазами. У меня их вот. Никогда не храпнут. Они концентрируют нас кончик, конец носа. Вот здесь, говорится, надо заметить. И вы только видите, они смотрят. Там снится. И вы смотрите на картинку, где такие все буддийские цветы улыбаются. И на него, и думаете, ёлки-палки. Садху, да. Те, нет, те не такие, что они сразу к вам. Вы к ним стремитесь. И вы когда говорите, а что? Они говорят, ну потом. Кто понял жизнь, тот не торопится. И вы думаете, елки, во-во-во, я почитал книги, что они такие монахи. Они там два слова, бряк-бряк. Надо думать там долго. Они там что-то, бряк-бряк. И они так себя ведут, да. Потому что они понимают, что такие шумы. И медленно они выходят. Раз. Это все один уровень. Просто одни уже научились притворяться, а другие еще нет. Вот эти, которые не научились притворяться, очень хотят, но не могут. А эти уже поняли жизнь и никуда не торопятся. Так вот преданные также есть, которые точно так же. Они не пропускают ни одной медитации, ничего. Но они никуда не торопятся. Зачем торопиться? Кто понял жизнь, тот никуда не торопится. Какой духовный мир, шутите, что ли? Давайте, будьте серьезнее. Да. Какая нирвана? Ты что, с ума сошел? Мы уже 20 лет медитируем. Никакой нирваны, один сон. Сон, еда, секс и оборона. Кунг-фу. Еда, мы там пьем эту цапу. Такой чай с этим. С мукой. Зеленый чай с мукой. Знаете, у нас есть очень большие любители зеленого чая, потому что они продвинуты. Итак, все эти уровни сознания, три, вернее, основных, они имеют вот эти все... Тогда можно понять Индру. Почему Индра так действует? Почему я так действую? Почему он так действует? Это можно понять. Поэтому говорится, человек не должен подражать полубогам, и настроение полубогов не является продвинутым. Потому что они сакама-бхакты. Сакама – это значит стремящиеся к чувственным наслаждениям. Они всегда хотят наслаждаться результатами преданности. Всегда. Поэтому их не считают чистыми преданными. И общение с ними не считается каким? Для духовной жизни. Эффективным. Не считается, что благоприятно или неблагоприятно. Неэффективно. Неэффективно. Потому что только вайшнав имеет Кришну, и только вайшнав его может дать. И поэтому они вайшнавы вот этого уровня. В одной из лекций Прабхупада говорит, человек, который не избавился ни от одного порока, но принимает, что Кришна – верховная личность Бога, считается вайшнавом самого низкого уровня. Но он уже вайшнав. Который вообще ничему не следует, но он принимает, что Кришна – верховная личность Бога, принимает неважно как, просто говорит, да, принимаешь? Принимаю. Три раза в день. До еды. Что Кришна – верховная личность Бога. Если он принимает, то он уже считается вайшнавом. И он говорит, его спрашивают, кто Бог? В Бога веришь? Конечно, в Кришну, верховную личность Бога. Но ничему не следует, ничего вообще. Но он в это верит. Неважно как, сентиментально или как-то, кто-то ему сказал. Он может об этом сказать, заявить любому. Прийти куда-нибудь и сказать, Кришна – верховная личность Бога. На телевидении его пригласите выступать, он выступит. Кришна – верховная личность Бога. Он скажет, и даже не будет глазом там вести что-то. Все будут посмеяться, он скажет, дураки. Кришна – верховная личность Бога. Это вайшнав. Самого низшего уровня. Почти что джива. Но уже необычная. Уже необычно. Поэтому индусы, они все знают, что Кришна – верховная личность Бога. Все знают. Но они по-разному воспринимают Кришну. Одни говорят, Кришна – верховная личность Бога, потому что Кришна – это реинкарнация Шивы. Другие говорят, нет, Кришна – это реинкарнация Брахмы. Другие говорят, нет, Кришна – реинкарнация Вишну. А те говорят, да ну, глупцы. потому что Вишну – это реинкарнация Нараяны, а Кришна – реинкарнация Вишну. Поэтому на самом деле Кришна – это Нараяна. И только Господь Чайтанья объяснил, кто такой Кришна. До этого это была тайна. Ни Кумара Сампрадая никогда не знала, кто такой Кришна. Ни Рудра Сампрадая не смогла определить, кто Кришна и каково его положение. И даже Лакшми Сампрадая не обладала этим знанием. Господь Чайтанья раскрыл это только в Брахма Сампрадая, потому что Брахма объясняет положение Кришны в своих молитвах. Каких? Которые мы каждое утро поем. Говиндам адипурушам тамахам бхаджами. До этого никто не знал об этом, что Кришна, Кришна – верховная личность Бога. Вот теперь вы можете понять хотя бы чуть-чуть, о чем речь идет. Что Кришна – верховная личность Бога. И все остальные – это все его экспансии, части экспансии и так далее. Что верховным-то является Кришна, а не Шива, не Брахма, не Нараяна, не Вишну. Поэтому этого знания не было ни у одной сампрадаи. Поэтому говорится, что Кришна – верховная личность Бога. Это означает, что не Нараяна. Шри Сампрадая – Нараяна. Поэтому они Ранганатхи четырехрукой форме поклонялись. Кумары – что они? Вдохнули листья туласи с ног кого? Со стоп. Нараяны. Господь Шива – кому поклоняется? Когда он поет «Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари». Почему он не поет «Хари Кришна»? Потому что он думает, что Кришна – это Рама. Что это Рама, энергия Рама. А энергия Рама – это также энергия Нараяны. Поэтому он приходит как Адвайта, Сада Шива и Нараяна. И только Господь Чайтанья объясняет это удивительное положение, что Кришна является верховной личностью Бога. А все являются его слугами. Даже все его экспансии являются его слугами. Хари Кришна. В свое время этот Дадхьянча, известный также под именем Дадхичи, в совершенстве постиг духовную науку. И затем передал ее Ашвини Кумарам. Воспользовавшись головой коня, Дадхьянча поведал им мантры, которые после этого стали называться Айшвашира. Обретя духовное знание, заключенное в этих мантрах, Ашвини Кумары уже при жизни стали освобожденными душами, джива муктами. Да вот в этом-то вся и проблема, в этом-то и авторитет Бхагавадгиты Прабхупады для всех живых существ. В этом авторитет Бхагавадгиты Прабхупады. В других Бхагавадгитах ты об этом не поймешь. Вот в чем гений-то Прабхупады, в чем его величайшее служение, что Прабхупада как раз через свою Бхагавадгиту объяснил, что Кришна является верховной личностью Бога. Потому что все остальные объясняли, что верховной личностью Бога и Кришна – это экспансия Махавишну, Нараяны, что Нараяна является верховной личностью Бога. Там суть была, это настроение. Они не смогли описать чистой преданности Богу. Они не знают чистой преданности Богу Вриндавана Дхамы. Этого настроения. Это объяснили Госвами. Просто пообщавшись с Господом Чайтанья. Это величайшая, величайшая тайна. Поэтому можно видеть во Вриндаване в храм, когда там Нараяна, и из него исходят все экспансии. Там Кришна слеп, и Будда, там все вот, Нарасимха. Но они все исходят из Нараяны. И так оно и есть. Все сампрадаи знают, что Кришна приходит. Но Кришна приходит один раз в день Брахмы, в конце 28-й Девиюга, в конце Двапары, когда Трета покрывает Двапары. Кришна приходит сам. Не Нараяна, а сам. А так Кришна приходит каждый день. 999 раз. Но кто этот Кришна? Именно этот Кришна кто? Нараяна приходит. Там у него своя Шримати Радхарани, он также воплощается в Вриндаване, играя в игры. Но это не игры самого Кришны, это игры Нараяны. И поэтому все остальные сампрадаи, они поклоняются и превозносят, и все, Кришну точно так же. Но Кришну как кого? Как воплощение Нараяны. Поэтому они поклоняются Лакшми Нараяне. Для них Радха – это Махалакшми. Поэтому они также будут говорить о Кришне, они могут даже мантру воспевать, что угодно делать. Все такие же вайшнавы, они на самом деле вайшнавы. Но это не те вайшнавы, которые отказались от всех пяти видов освобождения. Саюджи, Салокью, Санитью, Санитью, Сарупья. Это особое положение этой сампрадаи, в которой мы с вами находимся. Особое положение. Это не потому, что мы особые. Это потому, что нам очень сильно повезло. А нам повезло только потому, что мы, я говорю, с Прабхупадой столкнулись. Всем людям этого мира повезло. И именно почему и описывается в шастрах, Госвами в своих сандарпах говорят, что именно Брахма Сампрадая, она объединит все сампрадаи. Те не смогут объединить ничего. Но Брахма Сампрадая, она объединит всех. Потому что на ней луч находится. На, как пропарил Радха Кришна Гунагама. Поэтому в других сампрадаях это было тайной, что Господь Чайтанья, кто? Кришна в настроении Радхи. Поэтому даже в Джаганнатха Пури об этом мало знали. Где Господь Чайтанья столько прожил, они многие принимают его просто как великого преданного. Величайшего, Махапрабху. Они думают, что он просто великий преданный. Но они не знают, что это сам Кришна. Да, многие не знают. Потому что для них Джаганнатха это кто? Раз там Джаганнатха, Баларам и Субхадра, значит он кто для них? Нараяна. Нараяна. А Господь Чайтанья не хотел видеть ни Балараму, ни Субхадру. И стоял, смотрел из-за Гаруда Стамбы. Это было его место любимое. Потому что как раз Гаруда Стамба закрывала Баларама и Субхадру. И тогда он видел Кришну одного. Одного. Поэтому Нараяна, история поклонения Нараяне, это когда Кришна там начал проявлять эти все ашты, сатвика, викара, там, махабхава, когда глаза у него раскрылись. Там. Но Кришна, когда он без Субхадры и без Баларамы, это Кришна, который встретился со Шримати Радхарани на Курукшетре. Когда гопи пришли на Курукшетру, и Радха увидела Кришну в колеснице. Своего того Кришну она увидела. И Кришна тут же погрузился в настроение Кришны. Когда его спросили, почему Господь Чайтанья оставался в Джаганнатхапуре. В чем секрет Джаганнатхапури Дхамы? Почему не во Вриндаване он оказался? Почему он не оказался в Майпуре? Почему Джаганнатхапури стал такой важной кшетрой для Господа Чайтанья и всех? Почему Харидасхапур на Мачаре там? Почему Господь Чайтанья там? Почему... Вот имя, то есть как бы самая квалифицированная личность, которая воспевала святое имя, там, Джаганнатхапури, а не во Вриндаване, не в Майпуре. Почему именно там, Джаганнатхапури, Господь Чайтанья ушел в тот Гопинат? Что за, это, за такая дхама? Почему Вриндаван, Вриндаван? Потому что только Джаганнатхапури, говорится, живое существо, поклоняясь Господу Чайтанье, Камбиру, там все, может развить самый высший аспект Мадхурья-Васы, который называется Випраламба-Сева. Самое высшее проявление любви к Богу. Любовь в разлуке с Вриндаваном. Выше еще, чем сам Вриндаван. Випраламазева. Любовь в разлуке считается самой высокой. И поэтому Господь Чайтанья становится Махавадани. Почему? Потому что он ощущает любовь в разлуке. Как самое высшее проявление энергии любви. Что истинная любовь, она усиливается в разлуке. Поэтому, он говорит, они не хотят жить даже на одной планете. Почему? Это любовь в разлуке. Обычно получается. Да, она всегда усиливается. Все время, говорится, они задыхаются, они хотят умереть, но не могут умереть от этой любви. И они не хотят, чтобы она снизилась, потому что это самое высшее счастье, которое может только испытывать душа. И так сильно любить. Поэтому говорится, что Господь Чайтанья довел игры Радхи и Кришны до совершенства. Сам Бог в настроении Випраламбасевы. Это в настроении Радхи. Ну, это такая тема очень. непостижимо. Это называется ачинти. Мы можем что-то такое представлять, как сердце чихотать может, что-то там, наша похоть как-то. Тоже я Вайку точно так же люблю. А, лампа у нас. Мы сразу же даем. У нас автоматические аналогии нашей собачьей жизни сразу. Читали мы никак преданных, ну и как, да не согласны, с кем? Да за взяли там, за с вами. Просто просто. Не хотят? Не хотят. Чистая преданность это не значит, что я, допустим, решил, что ты будешь чистым преданным. И все, этого достаточно. Ты должен решить это. Нет. Лишено сих вот этих, материальных. Когда загипнотизировал человека, он стал преданным или там что-то. Нет. Оно лишено этих материальных сил. Само преданное служение основано исключительно на любви к Богу. А любовь, она лишена чего? Нет, вы забыли само. Любовью называется, Рупа Госвами говорит, четыре составные части взаимоотношений и чувств. Взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Когда все эти четыре части совокупны, так называются любовью. Добровольность, а не то, что я тебя загипнотизировал, заставил себя любить. Они думают, что мы ходим, народ зомбирует. Народ не хочет, но их зомбирует. Нет. Тот, кто не хочет, хоть вы, блин, забейтесь там с каракалами, с нардой, придите в уши ему, орите, что надо полюбить Кришну, он скажет, нет, и все. И нарда ничего не сделает. Вот в этом суть этого процесса. Что все остальные методы могут навязываться. И тогда вы заимеете какую-то реальную способность человека. Просто навязав ему это. Но любовь навязать невозможно. Это остается отдельной вообще графой, любовь. Вообще отдельной графой. Поэтому называют бхакти-йога, она отделена от всех видов йоги. И все виды йоги подчинены ей. Потому что если нет любви, вот тогда вот это все работает. Но когда есть любовь, вот это вообще выкинуть, потому что она только оскверняет эту любовь. Это выгода, это ситхи, нитхи. Выкинуть надо. Человек должен руководствоваться преданностью и любовью к Богу. И это высшая ситха. Ее называют маха-ситха. Поэтому называется маха-мантра. Почему? Она дает любовь тому, кто хочет ее получить. И не даст никому ничего, как бы вы ее ни воспевали, если вы не хотите получить эту любовь и преданность. Вот почему Прабхупада говорит, сотни тысяч кругов можно повторять, 10 тысяч жизней, но вы не хотите получить то, что она дает. Поэтому хоть заповторяйте, ничего не будет. Но любой, кто хочет получить то, что она дает, быстро получит. Нет, вот ты в себе не находил, что кроме вот этой вот тантологии тебе ничего не охота, и мантру ты повторяешь, чтобы не страдать. Не находил в себе, что тебе эта любовь не нужна Богу, что ты хочешь поправить. Вот так же и этим и отличается не громкостью и четкостью произношения, а вот этим желанием, которое вкладывает человек в воспевание святого. Это дает ему мгновенный прогресс. Мгновенный. Потому что он хочет полюбить Кришну. И не хочет никаких сих, никакого богатства, никакого духовного тела, какого-то очищения. Он просто хочет любить Кришну. И все. И он поэтому говорит, займи меня вот таким служением, чтобы я из любви тебе служил. И поэтому он начинает слушаться и все остальное делать. И Кришна каждый раз его одаривает. Он же для этого повторяет и начинает это делать. Что Кришна в сердце. Ну, для чего он повторяет. Поэтому он бросает. Он пытается, пожалуйста, не давай, не исполняй эти желания, не нужно мне. Вот лучше дай мне немножко преданности, тогда моя душа будет счастлива. Поэтому Кунти молит, она говорит, дай лучше мне проблемы. Когда все хорошо, я...